Они живут на самом западном краю Абхазии, недалеко от села Пшада. Я прошу тебя, сохрани этот портрет и никому никогда не показывай его, потому что каждый, кто увидит портрет, влюбится в красавицу и попытается жениться на ней. А свирепые братья-великаны каждому жениху обещают отдать свою сестру только в том случае, если он выполнит все испытания по сноровке ума и тела, которые они придумали. А если жених не справится со всеми испытаниями, они его убивают. Такие у них условия. Черепа неудачливых женихов нахлобучены на колье изгороди вокруг двора великанов. Два неудачливых жениха погибли, пока я рисовал портрет юной красавицы. Я в нее не влюбился, потому что перенес влюбленность на портрет, который рисовал. Этот портрет должен остаться в веках, чтобы люди видели, как красива может быть девушка и каким божественным мастером был я, художник Нахар. Клянись нашим Богом, великим весовщиком нашей совести, что ты навсегда сохранишь мой портрет, чтобы он дошел до потомков. Клянусь, — сказал я ему, — и художник умер. Я его предал земле со всеми полагающимися почестями. Потом, перебирая его бедные пожитки, нашел портрет, завернутый в леопардовую шкуру, и, не разворачивая шкуры, отнес его в комнату и запер дверь на три замка. И с этого начались мои беды. Оказывается, все мои три сына, поочередно выкрадывая у меня ключи, проникали в запертую комнату, смотрели на портрет, влюблялись в красавицу и тайно уходили из дому попытать счастье. Трое моих сыновей в одну неделю были убиты братьями-великанами. Но я тогда об этом не знал, я думал, что они погибли на охоте. Пытаясь найти их следы, я ходил по всей Абхазии. В конце концов, расспрашивая людей, встречавшихся с ними, я понял, что все они шли в сторону дома братьев-великанов. Жена моя умерла от горя, оплакивая своих детей. Но вот на старости лет великий весовщик нашей совести сжалился надо мной и послал мне тебя. Я молю тебя никогда не входить в комнату, где лежит портрет этой красавицы. После гибели сыновей я его развернул и снова завернул уже в три шкуры. Пусть он там лежит, пока не умрут великаны, или пока не найдется джигит, который выполнит все их условия, и пока она, наконец, не выйдет замуж. — Значит, отец, ты видел портрет? — спросил Джамхух. Ведь ему уже было 20 лет, и он мечтал о необыкновенной девушке. — Да, — ответил старый Беслан. — Ну и как она? — не удержался Джамхух. — Не знаю, сынок. Вздохнул старый охотник. Я не заметил ее красоты, потому что на ней была кровь моих сыновей. Джамхух дал слово отцу никогда не входить в комнату с портретом красавицы, и старик умер. Джамхух помог ему унять последние судороги тела, мучающегося от необходимости расстаться с душой, как помогают роженицы. И когда душа ушла из тела, Джамхух прикрыл веками опустевшие глаза отца. Джамхух похоронил старого Беслана со всеми почестями и стал жить один в своем доме. День и ночь он думал о портрете красавицы, но не смел открыть комнату, где он хранился. Сердце Джамхуха разрывалось, его жгло любопытство, но он не мог нарушить слово, данное отцу. Может быть, Джамхуха и нарушил бы данное слово, но боялся, что если влюбится, и его попытка жениться на красавице Гунди кончится неудачей, он не сможет справить годовщину смерти отца.